Глава 4. Комнаты, одну большую, вторую поменьше, смежную, нам с нянюшкой выделили, конечно же, в нежилой части особняка, чему я нисколько не удивилась. Родственники совершенно не собирались со мной церемониться, как, впрочем, и я с ними. Скомканно попрощавшись с семьей дяди до утра, мы с нянюшкой долго плутали, следуя законе по длинным и темным коридорам особняка Декларов. Наши комнаты располагались на втором этаже, как раз возле черной лестницы. И служанка показывала нам дорогу, неся в руках две свечи. Я бы могла зажечь магические светлячки, но не стала этого делать. Шагала в полумраке, вспоминая то, что я увидела и почувствовала в гостиной. Ну что же, у дяди имелась вторая ипостась. Но вибрации драконьей магии от него шли слабые, неуверенные. Тётя Женя, без сомнения, была человеком, без какого-либо дара. А вот с Арманом все оказалось значительно интереснее. От него фанило магией, довольно слабой человеческой, а еще немного драконьей. В этих вибрациях было что-то неправильное, даже фальшивое. Слишком уж неестественное. Возможно, у него имелся артефакт или даже два, издававшие эти самые вибрации, но я ни в чем не была уверена. Тут Конни толкнула плечом дверь, и та со скрипом отворилась, и мы с нянюшкой проследовали за служанкой в холодную влажную комнату. Конни уверенно зашагала куда-то в темноту, пока, наконец, не поставила одну из свечей на комод. Сказала, что эту она оставит нам, но больше дать не может, потому что в доме экономит на всем. Затем добавила, что сходит и посмотрит, осталось ли что-нибудь из еды на кухне. Соберет для нас ужин, а заодно скажет нашему кучеру, что тот может заносить вещи. Естественно, через черный ход, потому что парадный только для хозяев и их гостей, но она покажет ему путь. Стоило Конне уйти, как я тотчас же запустила под потолок несколько магических светлячков, после чего огляделась. Ну что же, нашим с нянюшкой глазам предстала унылая и запущенная комната. В углу находилась громоздкая кровать с грязным балдахином, а из мебели имелся комод, на котором горела оставленная Конне свеча. Еще в комнате был потрескавшийся от старости письменный стол, один стул и мрачный шкаф. Также я обнаружила камин, полный отсырелой золы, которую никто не собирался вычищать. Зато возле него лежала целая охапка дров, так что разжечь огонь с помощью моей магии не было никаких проблем. Но сперва не мешало бы навести здесь порядок. Как в этой комнате, так и во второй, смежной, которая досталась нянюшке, где с мебелью было так же натужно. «Похоже, мы задержимся здесь на какое-то время. Приказ императора», — сказала я ей, на что она кивнула, заявив, что обо всем позаботится. «И даже еда от моих странных родственничков нам не пригодится. У нас достаточно своей. Так что уж как-нибудь прокормимся. А то, мало ли, начнут еще травить, с них и не такое станется». Затем она вскинула обе руки, и я в который раз почувствовала. У няни имелся особенный магический дар, о котором людям из Далмарка известно было довольно мало. Зато в диких землях, где преимущественно и обитал гномий народ, нянюшка своей магией вряд ли бы могла кого-нибудь удивить. Зато вернувшаяся через полчаса с подносом Конни вытаращила глаза и едва не уронила тарелки. Потому что наши комнаты больше было не узнать. Я приложила к этому довольно мало усилий, разве что развесила под потолком несколько магических огоньков, прикинув, как их расположить, чтобы лился приятный свет. Заодно и растопила камин, обогревавший стены сразу двух наших комнат. Но уже после того, как няня приказала Зале вместе с пылью собраться в кучу, которую я мстительно сожгла. Влага тоже исчезла, испарилась без следа, и теперь комната окутывала приятное тепло. Отклеивающиеся обои вернулись на свои места, как и прогрызенные мышами плинтуса. А балдахин над моей кроватью внезапно стал чистым и белым. И даже дыры в нем исчезли. Заодно нянюшка позаботилась и о постельном белье, которое меняли последний раз, подозреваю, еще в прошлом веке. Растерянно произнесла Конни, поставив поднос на сверкающую чистоту и столешницу. Трещины, те, что поменьше, тоже затянулись. «Это что, магия такая?» «Магия», — кивнула я, — «высшая бытовая». И пусть нянюшка ни в каких академиях не училась, но она была настоящим самородком. «Хозяин тоже такую немного магёт», — вскоре поделилась со мной Конни, потому что в смежной комнате обнаружилось два поломанных стула, которые под заклинанием нянюшки обрели вполне достойный вид. Я предложила служанке перевести дух и посидеть вместе с нами, а заодно и перекусить. «Да, я почувствовала его вторую ипостась», — кивнув, сказала ей. Навострила ушки, дожидаясь рассказа Конни. «Мне было интересно узнать побольше об этой семье, раз уж по воле императора нас с нянюшкой заперли с ними в одном доме до конца брачного сезона». Я слышала, как лорд Деклар жаловался, что ему тяжко управляться со своей магией, потому что его дракон постоянно спит. Зато молодой хозяин всем врет, что у него якобы тоже есть дракон, хотя с лордом Декларом никакого родства у него нет. Он сын леди Ежени, от ее первого мужа. Она, кстати, вдова, но драконьей крови ни у нее, ни у ее прошлого мужа не было. Я уже поняла, что мы с Арманом сводные. Получается, у него есть людская магия, а драконию он изображает с помощью артефакта? Или же он изображает обе? Но Конни ничего об этом не знала. «О, я же принесла вам поесть. Что вы сидите голодными?» Спохватилась она, подвигая ко мне поднос. «Вот здесь хлеб, немного сыра и два стакана молока, а ничего другого в доме нет. У хозяев везде долги. И у мясника, и у молочника, и у бакалейщика. Только сегодня вечером они немного со всеми рассчитались. Послали меня, чтобы я сбегала, но продукты привезут нам только завтра с утра». «Конни, если хочешь, поужинай с нами», — предложила я. «Мы привезли много всего из скала. Сейчас придет Роберт с нашими вещами, и нянюшка что-нибудь сообразит». Она посмотрела на меня, раздумывая над моими словами. Затем с сожалением произнесла, что не сможет задержаться. Ей нужно отнести успокаивающий чай хозяйке, а потом приготовить ту к ночи. Сказав это, Конни отправилась к двери, но остановилась и негромко произнесла. «Вы поосторожней с молодым хозяином, мисс Лири. Он пытался ко мне приставать, пока я не соврала ему, что меня трогать нельзя, потому что у меня особая болезнь, которую можно подхватить только в борделях. Убирать по дому и прислуживать я могу, а все, что ниже, никак нет». Только тогда он и перестал задирать мне юбки. Хотя никакой болезни у меня нет, и хозяйке об этом прекрасно известно. «А о том, что ее сын пытался к тебе приставать, надеюсь, она тоже знает?» — спросила я резко. Конни пожала плечами. Я ей сказала, но она меня еще и отругала. Заявила, что я сама во всем виновата, и ее бедный мальчик тут ни при чем. «Но ты же рассказала об этом лорду Деклару?» — с нажимом спросила я. Конни усмехнулась, и мне все стало предельно ясно. «Тогда почему ты не ушла из этого дома?» «А куда я пойду?» — пожала она плечами. «Дом-то неплохой, аж в самом Ковентри. И мне здесь даже иногда платят. Заодно кормят и есть крыша над головой. А молодой хозяин перестал ко мне приставать. Хорошее место, обычное. Зачем мне отсюда уходить?» После чего все-таки ушла, но снова вернулась через полчаса, заодно принеся мне два платья. Оказалось, их передала мне хозяйка на завтрашний выезд. Бальное и амазонку. То, которое было задумано на вечер, синее, с узким корсажем и пышной юбкой. Сразу же мне понравилось, только вот... Нянюшка и Конни тотчас же заставили меня его примерить, и Конни принялась восторженно расхваливать платье, заявив, что все джентльмены на завтрашнем балу обязательно попадают в обморок. «Угу, как раз мне в декольте», — хмуро произнесла я, стоя перед зеркалом и пытаясь подтянуть вырез лифа повыше. «И потеряются там навсегда, потому что не смогут найти дорогу обратно». Платье было мне впору, чудесно облегало фигуру, чему способствовала шнуровка по бокам. Заодно оно подходило под цвет моих глаз, подчеркивая еще и загорелую оливкового оттенка кожу. Но этот вырез. Мне вовсе не хотелось выходить замуж за утонувшего в моё декольте. Мне и одного раза на карнавале хватило. Или же, как Конни, врать всем, что у меня бордельная болезнь. И на брачном сезоне по приказу императора присутствовать я могу, а все остальное никак нельзя. «Я это исправлю», — пообещала нянюшка. Да и подол не помешает немного отпустить. После чего полезла в свою корзинку с рукодельем. А Конни, к удивлению, принялась ей помогать. Я же примерила темно-зеленую амазонку, присланную тетей для утренней охоты, и пришла к выводу, что платье мне тоже по душе и впору. Решила, что именно в нем я отправлюсь на представление к императрице. Всяко лучше, чем в одном из коричневых из скала. Или же в синем бальном, в котором все мои округлости очень даже округлые и на виду. И это уже не исправить ни бытовой магией, ни с помощью заветной нянюшкиной корзинки с рукоделием. Заодно столь красивые платья означали, что дядина семья собиралась выполнять приказ императора. На людях дядя с тетей станут держаться со мной приветливо, делая вид, что между нами мир и полнейшее согласие. Зато дома. Впрочем, меня тоже все вполне устраивало. А их ненависть я уж как-нибудь переживу, прячась от родни в дальней комнате на втором этаже. Тут явился еще и Роберт, которого мы сперва покормили, затем Конни попросила принести нам воды, потому что водопровод в этой части дома не работал. Я подогрела ее с помощью магии, решив вымыть волосы в смежной с нянюшкиной комнатушке, где располагалась ванная и удобство. Примерно через час мы отправились по своим кроватям, уставшие и совершенно без сил. Я пожелала нянюшке спокойной ночи, затем погасила светлячок, потому что дополнительных свечей, конечно же, нам не полагалось. Закрыв дверь в ее комнату, я улеглась в кровать. Еще немного посмотрела на чистую, без брачных татуировок руку, которые все равно продолжали зудеть. Но наружу они так и не пробились, после чего погасила светлячки еще и в своей комнате. Уставилась в темный потолок, собираясь хорошенько обо всем поразмыслить, но очень быстро заснула. И приснилось мне, что приглушенно скрипнула дверь, потому что кто-то снял мое простенькое магическое заклинание. Замок, конечно же, не работал, потому что ключи от него потеряли еще в прошлом веке, а засова не было. В моем сне к кровати подошел мужчина. Было темно, потому что свечи он с собой не принес, а магией не пользовался. Поэтому его лица мне было не разглядеть. Мужчина стоял и смотрел на меня. И я подумала, что, наверное, это тот самый пират, с которым оказалось так сладко и приятно целоваться на карнавале четырех стихий. На этом все приятности закончились. Причем вместе со сном, потому что мужчина навалился сверху, придавил меня своим телом, а заодно и закрыл мне рот рукой, мешая дышать и не давая позвать на помощь. К тому же у него был, подозреваю, какой-то артефакт, блокировавший магию. Нет, не из Мигелита, так как тот действовал только на драконью магию, а у меня была человеческая. Раньше была. Зато сейчас уже больше нет. Я не могла ею воспользоваться, хотя отчаянно нуждалась, потому что мужчина полез под одеяло, задирая его вместе с моей сорочкой.